Глава 3. Продолжение государствования Васильева. Годы 1521-1534. Распространив литовскую войною пределы государства, Василий в то же время довершил великое дело единовластия внутри оного. Еще Рязань была особенным княжением, хотя треть городов ее, часть умершего князя Федора, принадлежала к московскому, и Василий уже именовался Рязанским. Еще князья Северский и Стародубский или Черниговский, называясь слугами государя российского, имели права владетелей. Василий, исполнитель Иоанновых намерений, ждал только справедливого повода к необходимому уничтожению сих остатков удельной системы. Вдова, княгиня Агриппина, несколько лет господствовала в Рязани именем своего малолетнего сына Иоанна. Василий оставлял в покое слабую жену и младенца, ибо первая во всем повиновалась ему, как верховному государю. Но сын ее, достигнув юношеского возраста, захотел вдруг свергнуть с себя опеку и матери, и великого князя московского, то есть властвовать независимо, как его предки, старейшие вроде Ярослава I. Пишут, что он торжественно объявил сие Василию, вступил в тесную связь с ханом Крымским и мыслил жениться на дочери Магмед-Гиреевой. Государь велел ему быть к себе в Москву. Князь Иоанн долго не ехал. Наконец, обманутый советом знатнейшего боярина своего Симеона Крубина, явился пред Василием, который, уличив его в неблагодарности, в измене, в дружбе с злодеями России, отдал под стражу. Взял всю Рязань, а вдовствующую княгиню Агриппину сослал в монастырь. Сие случилось в 1517 году. Когда Магмед-Гирей шел к Москве, князь Иоанн, пользуясь общим смятением, бежал оттуда в Литву, где и кончил жизнь в неизвестности. Таким образом, около 4 столетий, быв отдельным независимым княжением, Рязань вслед за Муромом и за Черниговым присоединилась к северным владениям Мономахова потомства, которые составляли российское единодержавие. Она считалась тогда лучшую и богатейшую из всех областей государства московского, будучи путем нашей важной торговли с Азовом и Кафою, изобилуя медом, птицами, зверями, рыбою, особенно хлебом, так что нивы ее, по выражению писателей XVI века, казались густым лесом. Жители славились воинским духом, их упрекали высокоумием и суровостью. Чтобы мирно господствовать над ними, великий князь многих перевел в другие области. Князь Василий Шемякин, Северский, отличался доблестью воинской, был ужасом Крыма, ненавистником Литвы и верным стражем Южной России, за что великий князь оказывал ему милость и дал город Путивль, но опасался и не любил его. Во-первых, помню ужасный характер деда Васильева Дмитрия, а во-вторых, зная беспокойный дух внука, смелого, надменного своими достоинствами. Для того неусыпно наблюдал за ним и с тайным удовольствием видел непримиримую взаимную злобу князей северских, Шемякина и Василия Симеоновича Стародубского, женатого на своячнице государевой. Последний доносил, что первый ссылается с королем Сигизмундом и мыслит изменить России, а Шемякин требовал суда и писал к великому князю: «Прикажи мне, холопу твоему, быть в Москве, да оправдаюсь изустно, и да умолкнет навеки клеветник мой. Еще отец его, Симеон, злословил меня. Сын хвалится бесстыдством и говорит: «Уморю Шемякина или сам заслужу гнев государев, и следует дело, если я виновен, то голова моя пред Богом и пред тобою». В августе 1517 года он приехал в Москву. На другой день, в праздник Успения, обедал с государем у митрополита. Совершенно оправдался и хотел, чтобы ему выдали лживых доносителей. Их было двое. Один слуга князя Пронского, другой Стародубского, который будто бы в Новигороде Северском и в Литве узнал о мнимой измене Шемякина. Государь велел выдать первого доносителя, второго же объявил невинным. Шемякин с честью и с новым жалованием возвратился в область Северскую, где властвовал спокойно еще 5 лет. пережив своего злодея Стародубского. Но в 1523 году возобновились подозрения. Письменно обнадеженный государем и митрополитом в личной безопасности, Шемякин вторично явился на суд в столицу, был обласкан, а через несколько дней заключен в темницу, как уличенный в тайной связи и переписке с Литвою. Сомневались в истине сего обвинения, рассказывали, что один умный шут в Москве ходил тогда из улицы в улицу с метлою и кричал: «Время очистить государство от последнего сора», то есть избавить оное от последнего князя удельного. Народ смеялся, разгадывая остроумную притчу, другие осуждали государя, в особенности митрополита, который обманул Шемякина своим ручательством. Незадолго до сего времени Варлаам, благочестивый, твердый и не льстец великому князю, ни в каких случаях, противных совести, должен был оставить митрополию. На место его избрали Даниила, игумена Иосифовского, молодого 30-летнего человека, свежего, румяного лицом, тучного телом и тонкого умом. Думая о политических выгодах более, нежели о христианских добродетелях, Даниил оправдывал заключение Шемякина и говорил, что Бог избавил великого князя от внутреннего домашнего врага. Не так мыслил Троицкий, Порфирий, муж, воспитанный в пустыне и в простых обычаях. Он торжественно и смело ходатайствовал за гонимого князя, беззаконно отягченного цепями. Прогневал государя и, сложив в себя одежду игуменскую, удалился в тесную пустыню на Белоозеро. Шемякин умер в темнице. От супруги его, привезенной в Москву, отлучили всех боярынь, которые составляли ее пышный двор. Сим навсегда пресеклись уделы в России, хотя не без насилия, не без лишних жертв и несправедливостей, но без народного кровопролития. В самых благих общеполезных деяниях государственных видим примесь страстей человеческих, как бы для того, чтобы история не представляла нам идолов, будучи историей людей и несовершенства. Обратимся к делам внешним. Вместо того, чтобы наказать Магомед-Гирея за опустошение России, великий князь желал как можно скорее с ним примириться. Поход на Тавриду казался опасным и бесполезным. Даль, степи, пустыни изнурили бы войско, и самый счастливый успех доставил бы нам только скудную добычу. В следующее лето крымцы могли бы снова явиться в наших пределах. Политика великокняжеская ограничивалась Литвою. Там видели мы прочные, естественные, языком и верою утверждаемые приобретения, нужные для могущества России. Все другое относилось единственно к сей цели. Посол Васильев Наумов еще оставался в Тавриде и предлагал хану мир, а Магомед-Гирей, готовя месть Астрахани, также хотел возобновить дружбу с нами и прислал своих послов в Москву, сам же выступил со многочисленным войском к устью Волги. В Астрахани господствовал тогда Усиин, сын умершего царя Чинебека. Он искал покровительство России, но не успел защитить себя от нашествия Магомед-Гирея, который вместе с ногайским князем Мамаем осадил Астрахань, изгнал Усиина и, завоевав сей важный торговый город, исполнил таким образом свое давнишнее властолюбивое намерение совокупить три Батыева царства – Казань, Астрахань и Тавриду – в единую державу, которая могла бы и далее расшириться на восток покорением ногаев, шибанских или тюменских и хивинских моголов, примкнуть от моря Каспийского к Персии, к Сибири и новыми тучами варваров угрожать образованному Западу. Василий предвидел сию опасность. Для того, стараясь удержать Казань в зависимости от России, не хотел помогать Магомед-Гирею на Астрахань и, договариваясь с ним о мире, заключил тесный союз с ее царем, коего послы сведали в Москве о бедствии их отечества. Но беспокойство великого князя было непродолжительно. Варвар может иметь властолюбие, смелость и счастье, только не умеет пользоваться успехами, легко приобретая, легко и теряет. Магомед-Гиреево величие исчезло, как сновидение.